Глава 8. Принц «Ослиные уши». Едва только Жан-Смельчак вошел в поезд с крыльями на колесах, как автоматический кондуктор, робот из белого металла, поднял его за шиворот и перенес в купе, где две металлические руки привязали его к креслу, довольно, впрочем, удобному и мягкому. И глядя, как на экране телевизора появляются и исчезают облака, горы и равнины, Жан погрузился в неторопливые думы о своих делах. Куда направляется этот поезд? На билете, который он зажал в руке, было одно лишь слово – «Стена». Это место назначения он назвал девушке-билетерше в вокзальной кассе, после того, как она сообщила ему, что прямого железнодорожного сообщения между городом Шиворот на Выворот и деревенькой «Поплачь, а затем проглоти свои слезы» не существует. «Наши поезда следуют только до заповедника диковинных созданий», предупредила Жанна эта кассирша. «В таком случае дайте мне билет до станции ближайшей к деревеньке «Поплачь, а затем проглоти свои слезы». «Это где-нибудь неподалеку от стены», — сказал Жан. Девушка вручила ему билет, и вот теперь он мчался по воздуху в крылатом поезде, не чая, как бы поскорее из него выбраться. Может быть, людям с волшебной плотью и по вкусу путешествия в полном одиночестве. Но обыкновенному слезоглотовцу, привычному всегда общаться с земляками, хоть порой не обходилось это общение без ссор и дрязг, такая поездка казалась просто невыносимой. К дьяволу этот проклятый поезд, где нет ни одной живой пассажирки, с которой можно было бы перемолвиться словом. «Хотел бы я знать, далеко ли еще до стены», — проговорил он вслух, сгорая от нетерпения. Тотчас же, прямо на перегородке купе, над телевизором появился рот с тонкими губами и негромко произнес: «И далеко, и близко». Рот исчез, словно его никогда и не было, и Жан-Смельчак умолк, обдумывая этот уклончивый ответ. Но через какое-то время, прошло ли мгновение, минута, час или год, кто знает, Жан-Смельчак снова повторил свой вопрос, ни к кому не обращаясь. «Хотел бы я знать, далеко ли еще до стены». Другой рот, на этот раз огромный и кроваво-красный, обозначился теперь на потолке и, приоткрыв мясистые губы, проревел: «И далеко, и близко». Одновременно, вероятно, для того, чтобы наказать его за неуместное любопытство, вновь появились две металлические руки. Они нажали невидимую кнопку и катапультировали Жана вместе с его креслом. При взлете кресло раскрылось, как парашют, и сотни птичьих крыльев зажуршали в золотистом утреннем небе. Вот таким способом Жан-Смельчак мягко опустился на поросшую зеленой травой лужайку Великого Королевства кое-чего. От края до края раскинулись фруктовые сады, и одни деревья были в цвету, а другие гнулись к земле, обремененные спелыми плодами. Жан освежил лицо в первом попавшемся ручейке, который журчал среди камней, и пустился в путь. Много часов прошагал он под голубым небом, минуя безлюдные, будто вымершие деревни, и так и не встретил ни одной живой души. Постепенно пейзаж стал изменяться. Сочную зелень сменили ползучие растения, мхи и лишайники, лепившиеся к валунам, но и здесь людей не было. И из живых существ Жан заметил лишь ящериц, которые быстро ползли среди камней в поисках убежища. Местность была такой пустынной и необитаемой, что Жан-Смельчак невольно подумал, а не изгнаны ли по каким-то причинам жители этих мест. Только на склоне дня он увидел в лесу на обочине дороги мрачного и хмурого человека, который отдыхал, сидя на стволе упавшего дерева. «Подойди сюда! Не бойся, я тебе ничего плохого не сделаю», — с покровительственным видом сказал он Жану. «А с какой стати я должен тебя бояться?» — возмутился Жан, которого вывел из себя самоуверенный тон незнакомца. «Разве ты не знаешь, какой сегодня день?» «Знаю. Как будто бы воскресенье», — неуверенно протянул Жан. «То-то и оно, что воскресенье. Неужели это ни о чем тебе не говорит?» — спросил незнакомец. «Послушай, я не волшебник, и обычаи вашей страны мне не знакомы, ведь я приезжий», — сказал Жан. «И поэтому прошу тебя объяснить мне все толком». «Ах, ты чужестранец! Ну тогда понятно, почему тебе неизвестны наши законы», — поспешил оправдать его незнакомец. Резкий порыв ветра всколыхнул кроны деревьев и заставил его умолкнуть. Воспользовавшись короткой паузой, Жан-Смельчак перешел в наступление. «А ты сам-то кто такой?» «Кто я? Разве ты не догадываешься? Не представляешь себе? Не знаешь?» «Честно говоря, нет». «Быть не может. Вдумайся хорошенько. Если путник часами бредет по дороге, не встречая никого из прохожих, и вдруг замечает человека, сидящего на стволе дерева, то кем, по-твоему, может быть этот субъект?» «Откуда мне знать?» Жан-Смельчак пожал плечами. Ему вовсе не хотелось тратить попусту время на разгадку этой не слишком завлекательной тайны. Ведь рано или поздно все само собой выяснится. «Я принц! Кем же мне еще быть, по-твоему, как не принцем?» — воскликнул незнакомец с наигранной бодростью человека, вынужденного растолковывать общеизвестные истины. «Ты принц?» «Конечно, принц. Неизбежный принц. Да, я принц. Сегодня утром отправился на охоту, но мне надоело гоняться за оленями и зайцами, и я отпустил моего скакуна, пусть себе пощиплет травку, а сам уселся на обочине, чтобы поразмыслить о делах государственной важности». Жан-Смельчак пристально взглянул на собеседника. Несомненно, перед ним и в самом деле сидел принц. Ведь во всех сказках герои этого звания одеты точно так же. Неизменная шапочка с пером, зеленые бархатные панталоны, шелковые чулки, туфли с серебряными пряжками, короткий плащ, перчатки с кружевными манжетами, кинжал на поясе. Смущала лишь одна деталь. В отличие от очарованных или предназначенных для иных волшебных превращений принцев, как правило, элегантных блондинов, этот принц был на диво уродлив. Еще можно было кое-как смириться с его плоской, как блин, физиономией. Но вдобавок природа наградила его длиннейшими ослиными ушами. «Я в восторге, что судьба свела меня с вашим высочеством», — приветствовал его Жан, склонившись до земли в нижайшем поклоне, одновременно и почтительном, и насмешливом. «Надеюсь, теперь вы объясните мне тайну воскресного дня». «О, это сущие пустяки! Я имел в виду закон, запрещающий моим подданным выходить из дому по воскресеньям». «Как? Ваше высочество, вы заставляете их работать по воскресеньям и отдыхать в другие дни недели?» «Нет, что за глупости? Дело в том, что по воскресеньям я обычно езжу на охоту и не хочу, не желаю, чтобы мои вассалы меня видели». «Извините, ваше высочество, мне не совсем ясно, какие преимущества дает вам это правило», — признался Жан-Смельчак. «Вы ведь рискуете утратить популярность». Принц снисходительно улыбнулся. Так обычно улыбаются люди, которые из вежливости выслушивают чужие советы, не собираясь им следовать и считая их для себя совершенно неприемлемыми. «Возможно, ты и прав. Но послушай-ка сначала, что я тебе расскажу. А уж потом, не кривя душой, ты ответишь мне, мог ли я поступить иначе». Охотник до всяких историй, Жан-Смельчак не стал дожидаться повторного приглашения. С легким полупоклоном он присел рядом с веслоухим высочеством, и в сумеречной мгле принц так начал свой рассказ. «Ты, конечно, уже заметил, что я бесподобно красив». «Как?» — спросил Жан с перекосившимся от изумления лицом. «Да, я бесподобно красив. Кожа у меня белая, как свежий снег, нос почти греческий, безукоризненной формы. Глаза, о, глаза! В них вся лазурь небес, своим сиянием озаряющая мир. Это слова одного из величайших наших поэтов. Но главное мое достоинство — очаровательные крохотные ушки, достойные Адониса. Что ты на меня так смотришь? По-твоему, я приукрасил свой портрет?» «О, ваше высочество!» — только и смог пролепетать Жан.